Этнография и антропология. Советский секс. Обмены. Итак, вопрос. Являлся ли русский городской секс 70-х неким социальным или материальным ресурсом, неким более или менее ликвидным активом? Иными словами, можно ли было в те времена получить нечто существенное в обмен на секс? Чтобы не мучить читателя, отвечу сразу – нет. В СССР в 70-х секс не был таким активом. Хотя, разумеется, было немало случаев, когда женщина, мужчина получала что-то реальное, деньги или общественное положение в обмен на секс. Слово «нет» не означает абсолютно нигде и совсем никогда. Слово «нет» означает, что данное явление не было сколько-нибудь широко распространено, что его было значительно, явственно, в разы, на порядок, меньше, чем сейчас. Отчасти это было вызвано советским социальным контекстом. Деньги не были универсальным экономическим инструментом. Наделить любовницу, любовника высоким социальным статусом, который, в свою очередь, дает доступ к деньгам, было весьма затруднительно. Разве что на уровне завмаг завсекции или главреш-актриса. Еще раз подчеркну, что такие случаи, в том числе весьма яркие, были, конечно же, но не они определяли облик советского секса. Могут возразить, а как же бесчисленные, совершенно реальные истории о самых разных начальниках, которые одинаково принуждали женщин к сожительству и, бывало, устраивали себе целые гаремы, о преподавателях, которые принимали экзамены через койку и так далее и тому подобное. Как же проституция, наконец? Отвечу. Мы и сейчас живем в очень мускулинном, патриархатном обществе. В советскую эпоху, несмотря на титанические, я серьезно говорю, и во многом успешные усилия советской власти в области равноправия женщин, общество было, мне кажется, еще более патриархатно. Во всяком случае, не менее, чем сейчас. Поэтому принуждение к сожительству в 9/10 случаев отнюдь не было свободным обменом активами. Она ему секс, он ей прибавку к зарплате. Увы, нет. Это было, коротко говоря, так. Она ему секс, а он ее за это не уволит, поставит зачет и тому подобное. То есть это было вполне разбойничье использование своих ресурсов с целью присвоения чужих. Причем речь шла не о сладеньком как таковом. Речь в 90% случаев шла об удовлетворении желания доминировать, начальствовать, ощущать себя владыкой, хозяином, ощущать свою маскулинность, мачизм, хотя тогда слова такого, кажется, еще не было. Для сравнительно редких советско-служебных Миссалин и Клеопатр примерно то же самое. Кстати говоря, проституция удовлетворяет те же самые желания, плюс желание унизить, причинить моральную, а иногда и физическую боль, самоутвердиться, отомстить за какие-то прошлые сексуальные неудачи. Смешно звучат слова «мужчина идет к проститутке за половой разрядкой». Особенно наивно это утверждать в советском контексте бесплатного секса, сдобренного демографическим дефицитом мужчин. Строго говоря, именно проституция и была той областью, где секс был ликвидным активом. Но в советское время проституция занимала куда более скромный социальный и культурный сегмент, чем сейчас. Так что, повторяю, в 70-е годы секс не был социальным ресурсом или ликвидным активом. Советский секс в подавляющем большинстве случаев был простодушен и безогляден в добровольных случаях или столь же простодушно-насильственен в случае начальник-подчиненная. Причины тому, помимо всего прочего, еще и чисто экономические. То, что не является объектом инвестиций, не может являться предметом или инструментом обменов. А в предыдущей части мы выяснили, что в СССР секс, как правило, не являлся объектом существенных материальных вкладов и затрат. Вроде бы точка. Но спросят, а как же советские молодые хищницы? Как же бесконечные советские рассказы о том, как Фифочка окрутила академика? Хорошо. Про Фифочку и академика в следующей главе.